из Вальштейнова дворца. «Это звучит правдоподобно», — заметил Петр. «Слыхал я легенду, будто где-то существует подземный ход, помнящий еще святого Вацлава». Мартин возразил, что это не легенда, а действительность. Вальштейн приказал отыскать этот ход, восстановить его, удлинить и прорыть множество ответвлений, с тем, чтобы он мог скрыться в любую минуту из любой части дворца. Пускай пан Куконь взвесит, сколько это составляет, если огромный дворец занял место 35 домов, стоявших здесь прежде. Ну, а теперь главное, зачем Мартин все это рассказал, не щадя терпения и времени пана Куконя. Через этот тайный ход можно сравнительно легко проникнуть к подземной темнице, которую герцог отдал в распоряжение святой инквизиции, чтобы содержать там и допрашивать Либушу. Конечно, тут надо знать дорогу. Так вот он, Мартин, эту дорогу знает и готов служить проводником пану Куконю. Подходит ли это пану? Пану это подходило. К этому уходу, продолжал Мартин, ведет дверца из задней части домика железной маски. Я буду ждать вас там сегодня в 19:00. Я оставлю в двери щелку, чтобы и свет проникал. На человека с железной маской внимания не обращайте, он не опасен. Закончив этот точный, видимо, заранее тщательно продуманный инструктаж, где не было ни одного лишнего слова, Мартин хотел отойти, но Петр удержал его. «Почему вы ради меня подвергаете себя такой опасности?» — спросил он. Мартин ответил без раздумья, словно подготовился к такому вопросу. «Вы пытались выручить меня, когда мне пришлось туго. Вы не только болтали о порядочности, вы и действовали так». И он ушел. Было ли сказанное Мартином лживо все целиком или только отчасти? Вел ли из дома человека с якобы железной маской ход во дворец Вальштейна или нет? Обладал ли Мартин столь развитым пониманием высоких нравственных ценностей, что чувствовал себя обязанным Петру за несколько бесплодных слов в его защиту, или же он попросту хотел заманить Петра в ловушку, дабы отличиться в глазах своего нового хозяина Вальштейна? Но Петр принял предложение Мартина, словно не сомневался в его честности. Предложение это, хотя бы и вероломное, давало по меньшей мере случай вступить в борьбу, пускай заранее обреченную. Лучше стать лицом к лицу с предательством, принять отчаянные, по всей вероятности, проигрышные пари, чем ждать, сложа руки и не зная, за что приняться. Близился 19:00, когда Петр, оставив коня на постоялом дворе, перемахнул через ограду кладбища казненных, посреди которого торчали руины церковки, разрушенные еще во времена гуситских войн, и пошел вперед, медленно и осторожно, ибо было темно, мела метель, да и вальштейновские халуи могли его здесь поджидать. Петр все же надеялся, что если Мартин замыслил предать его, то постарается заслужить хозяйскую похвалу и награду один, без посторонней помощи, и подставит ему подножку, когда они будут с глазу на глаз. И верно, кругом сколько хватало взгляд, не было ни души. Во мраке над низенькими заснеженными холмиками могил безымянных мертвецов гудели, метались под ветром голые ветви дерев, такие же костлявые и холодные, как виселицы, поставлявшие этой земле ужасные свои семена, и такие же мрачные, как развалины церкви, которым суждено еще какое-то время выситься над погостом несчастных и нечестных, пока они рухнут окончательно от дряхлости и ненужности. То был прообраз мира, дошедшего до печального конца. Мрак и пустота и горе —